Шквал был долгим, целых 6 дней длился. Мы с низвергателем пережили шторм вполне благополучно, якоря удержали, берег прикрыл от основных ударов, в общем, норма. Так что когда на 7-й день засветило солнышко и погода наладилась, я стал заниматься приборкой на палубе. Внутри порядок, а вот снаружи набросало с близкого берега, даже высушенные пальмовые ветви были. Над трубой камбуза рассеивался дымок, наконец-то горячего поем, на корме тарахтел бензиновый двигатель, он у меня каждые сутки по 3 часа работал, слушал эфир, да и свет давал на борту яхты, однако это у меня. Соседи шторм не пережили. Я не про людей на берегу, что с их главой не знаю, просто на 4-й день шквала, не обнаружив на месте стоянки яхту соседей, я понял, что ее сорвало с якоря и унесло в открытое море. С учетом того, что на борту был лишь глава семейства, можно сказать, обошлись малой кровью. Думаю, он погиб. Странно, вроде умный человек, инженер-строитель по образованию, а такое допустил. Советовал же ему тоже на берег отправляться, больно уж хлипкая у них была яхта для подобных путешествий. У берега под парусом ходить еще можно, главное, чтобы защищенный порт рядом был на случай ненастья, а эти пошли в открытый океан, пока на островок этот не нарвались. Что делать дальше, пока непонятно. Естественно, что тех на берегу бросать не буду, доставлю на землю, тут рядом берега Мексики и вход в Калифорнийский залив, а вот стоит ли их отца искать. Думаю, стоит. Когда сорвало яхту с якоря, примерно знаю, скорость ветра и местные течения мне известны, определить, где может быть их судно, если оно еще на плаву, вполне реально. Правда, большой круг поисков получался, но не по всему океану искать, что тоже вполне неплохо. Правда, был один момент, если тот поставил парус, то он до сих пор может двигаться вместе со шквалом, а вот это плохо, тогда зона поиска расширяется неимоверно и тут можно надеяться только на удачу. Приборка заняла почти 2 часа, я только раз прервался, чтобы пообедать, время было полуденное. Горячий суп и остатки куриных яиц, яичница с колбасой удалась, очень неплохо пошли на обеде, мне понравилось. А уж чай после, да еще со слегка зачерствевшим печеньем, так совсем сказка. Продолжая приборку, я отметил, что на берегу горит костер, и ходят люди. В бинокль рассмотрел, что на костре готовит обед, а на берегу бродит один из парнишек, поглядывая в мою сторону, ну его-то я и так видел, и без бинокля. Тут недалеко, а вот остальных скрывала изрядно прореженная пальмовая роща. Лодки, которая была вытащена на берег, не было, видимо, смыло, вот семейство и ожидало реакции от меня. После уборки, я спустил за борт шлюпку, они у меня обе подняты были, еще перед началом шторма, и направился к берегу. Там уже меня встречали. Ничего хорошего я сообщить им не мог. Как сорвало их яхту с якоря, не видел, это ночью произошло, спал, обнаружил это только утром. Ну и остальное. Также я сообщил, если будем искать их отца, стоит им поторопиться, чтобы собраться. Также посоветовал оставить на месте лагеря записку для отца, чтобы если вернется, ждал нас тут. Вот и все. Помог с разборкой лагеря, одна из пальм во время ненастья чуть не раздавила палатку, упала совсем рядом, но повезло, никто не пострадал. Страху, конечно, натерпелись, но все живы и это хорошо. В 2 приема доставив людей и их имущество на борт своей яхты, я включил в дело парнишек, показывая им, что делать и объясняя, мы снялись с якоря и, несмотря на достаточно сильное волнение, последствия шторма, пошли по ветру, под парусами, ветер был благоприятный, топки зажигать не требовалось. Миссис Марпл, я не шучу, именно такова была фамилия у семьи, занималась делами на камбузе. Мне пришлось открыть 2 из 4 гостевых кают, чтобы их разместить, так что те пока там осваивались, ну а мы с парнями управляли судном. Причем поисками я решил заняться не в одиночку, зря что ли у меня радиотелеграф на борту. Запустил бензиновый движок и, проверив эфир, стал вызывать всех, кто меня слышит. Отозвалось 2 радиофицированных судна, что с трудом пережили это ненастье. Одно шло в сторону ближайшего порта Мексики, угля осталось мизер, возможно даже не хватит, и было у нас за кормой. А второе сильно пострадало, но при этом капитан согласился помочь, осмотрев те координаты, что я ему сообщил, небольшой ближайший к нему участок. Мы также доставали и до Мексики, ответил порт Ла-Паса, Там совсем недавно развернули достаточно мощную радиостанцию, так что нас они принимали. Более того, выяснив причину, направили на помощь 3 рыболовных судна. Дальше он уже общались с радистом того грузового судна, что потеряло весь запас угля, борясь с ненастьем, обещали направить единственный паровой буксир, как только тот освободится. На случай, если судно все же не дойдет до берегов Мексики. Я уже собирался снимать самодельные наушники, мне так удобнее работать было и идти глушить двигатель, как буквально краем уха уловил очень слабый сигнал. Вмешавшись в переговоры диспетчера и радиста судна, попросил их прекратить общение, мол, слышу еще один сигнал, причем похожий на СОС. Радист судна без угля ничего не слышал, да и был он дальше, приближался к Мексике, а вот радист второго судна подтвердил, что тоже слышал сигнал. Я с облегчением вздохнул, уже посчитав, что уловил эхо отраженного сигнала. Именно радист второго судна, которое было ближе к терпящему бедствие судну, стал вести с ним переговоры. Выяснилось, что американское грузопассажирское судно серьезно пострадало и почти лежало на боку, полностью потеряв ход, как они радиостанцию-то смогли задействовать, и просило помощи. Координаты их штурману удалось определить, так что радист второго грузового судна через меня передал его в Ла-Пас. Там стали формировать группу спасения, как я понял, из буксира и 2 рыболовных сейнеров, единственных на паровом ходу. Выйти они были должны в ближайший час. Понимая, что у меня больше шансов дойти до терпящего судна раньше других, я направил легко бегущую по высоким волнам яхту к этому судну. Поврежденный грузовик тоже направился туда, но из-за повреждений ход выше 3 узлов дать не мог. Это еще не все, радиостанция терпящего бедствия то и дело замолкала, пока совсем не умолкла, но передать они успели, что видели небольшую парусную яхту сутки назад, как раз перед окончанием штурма, однако сделать ничего не могли, и сами имели повреждения, и яхта под одним парусом прошла далеко. Однако рассмотреть то, что на борту был выживший, сумели. Больше радист не откликался, так что, обогнав инвалида, видел его дым на горизонте, первым под самый вечер добрался до потерпевших крушение. Судно, покачиваясь на крупной волне, не почти, а полностью лежало боком на воде. Более того, весь борт был усыпан людьми. Шлюпок в воде не было, была одна перевернутая, что качалась сильно в стороне, на ней сидело 2 промокших матросов, но и только. Именно к ним мы подошли первыми. Парни совсем обессилели, у них даже не было сил, чтобы подняться на борт, талями поднимали. 2 суток они держались за эту лодку, 3 их первоначально было, одного смыло перед окончанием шторма. Почти сразу над ними, лежавшими на палубе, засуетилась миссис Марпл, со своей помощницей, давала немного воды и пищи. Я почти сразу связался с диспетчером порта, чтобы сообщить координаты судна, однако тот сообщил, что помощь вышла, но все 3 не радиоафицированы. Заглушив движок, я с парнями ту шлюпку, на которой спались матросы, перевернул с помощью тех же талей, и пока младший вычерпывал из нее воду, достаточно шустро работал, с его более старшим братом под одним парусом, делая галсы, отправился к судну. Идти пришлось против ветра, сблизился с терпящим бедствие судном. Близко подходить не стал, мусору в воде хватало. После этого, спустив свою лодку и взяв подобранную на буксир, отправился к судну. Тут же был встречен капитаном и радистом, так что удалось узнать, сколько людей спаслось точно. Ну а то, что это за судно и куда оно шло, известно было и так, еще во время переговоров. Набрав полные лодки людей, вернулся на борт яхты. В основном тут были женщины и дети из пассажиров, а также часть команды. Дальше уже матросы из команды делали 2 рейс, забирая последних выживших. Внутри судна никого не было, капитан за это четко поручился, последних вытащили из машинного отделения, потеряв 3, захлебнулись в затопленных переходах. В общем, всего было потеряно 11 человек, вернее теперь было 9. 2 матросов, числившихся пропавшими без вести, были побраны мной. Да их снесло на шлюпке далеко, однако, когда погода наладилась, те осмотрелись, обнаружив точку на горизонте, прилагая и так немногочисленные силы, стали грести руками и ногами в ту сторону. Вот на полпути мы их и подобрали. Ожидать на месте я не стал, поэтому решил идти навстречу инвалиду. Народу, конечно, много было снято, но уместились все, К тому же они слишком быстро уничтожали мои и так невеликие запасы продовольствия и воды. С инвалидным судном встретились уже когда наступила ночь. Оно, кстати, мексиканским было. Там за час передали всех спасенных. Их доктор начал осматривать. Он был среди пассажиров, а я, попрощавшись со спасенными и мексиканской командой, направился в сторону, куда примерно несло яхту семейства Марпл. Вот они остались на борту, делая приборку на яхте, убирая тот бедлам, оставленный спасенными. Далеко мы не ушли, легли в дрейф, пока инвалид, развернувшись, малым ходом шел навстречу группе спасения. Завтра продолжим поиски, а то, ночью не заметив, проскочим мимо яхты Марпл, разминувшись. То, что все шансы выжить у главы семейства были, признавал даже я. Несмотря на опытность, тот был сильным и уверенным в себе человеком, яхта имела небольшой тоннаж. Это так, однако была крепкой и вполне новой, мореходные качества тоже были вполне на высоте. Так я успокаивал семейство, перед тем как они легки спать. После этого, установив масляные светильники стояночных огней и поставив на вахту первого из братьев, потом второй заступит, ну а моя собачья вахта, мы и разошлись. Я почти сразу вырубился, едва успел умыться, вытерев лицо полотенцем, как полураздевшись завалился на роскошную кровать, и так уснул. Помнить успел, подумать, что хорошо, что обувь скинуть успел. Спать в обуви я не любил. Видимо, организм так устал, что когда увидел кровать, посчитал, что с него хватит, и притушил мое сознание. Это было единственное объяснение, почему я так быстро вырубился. Ну да, последствия шторма тут тоже наложились, устал я, его пережидая. Следующие двое суток поисков прошли безрезультатно. Группа спасения тоже была тут, из двух сейнеров. Буксир подошел к почему-то не тонущему американцу и, взяв его на буксир, поволок в сторону порта. Дня три тащить будет, если тот ко дну не пойдет, или не перевернется. Инвалид был на полпути к берегу, ну а мы искали. Было, встречались разные обломки, которые мы обязательно осматривали, однако ничего не находили. Время от времени я выходил в эфир, вдруг какое судно откликнется на мои запросы, и вот полчаса назад действительно откликнулся очередной американец, в этот раз это был крейсер. Радиотелеграфист, что дежурил на своем посту, откликнулся на запрос, и о счастье, с разрешения капитана боевого корабля, сообщил, что вчера днем они видели парусную яхту, идущую под парусами в сторону американского континента. Они даже подходили, спрашивали, не требуется ли помощь. Единственный человек на борта, представившийся Грегори Марпл, ответил, что помощи не требуется. Мне сообщили курс, куда тот следовал. Ага, штурман из него никакой. Мало того, что мимо островка проходил, от которого его с якоря соврало, так похоже еще и в Канаду направлялся. Штурман с крейсера помог ему с определением координат и пальцем указал, куда нужно двигаться, так что где примерно его ловить я знал. Заглушив двигатель, а соответственно также и генератор, я дошел сначала до одного сейнера, они на горизонте маячили, мы сетью работали, а потом и до второго. У второго меня ждал сюрприз, из воды был поднят матрос с американца, едва живой, но вроде шанс есть. Значит, пропало и погибло не 9, а 8 человек. Думаю, спасенного откачают, рыбаки обещали, среди них был один понимающий в медицине. Получив сообщение, что потеряшка нашелся, рыбаки выразили радость. И тут же занялись делом, готовили снасти. А что, одно другому не мешало. В общем, мой низвергатель погнался за яхтой семейства Марпл-1. Мы его нашли утром следующего дня. Сперва парус на горизонте, а потом уже после шестичасовой гонки встали борт к борту. Я предлагал Грегори на буксире довести его до берега, но тот был упрямым как черт, в яхте своей он был уверен, в своих силах еще больше уверился после таких испытаний, все так, ничему его жизнь не учит, так что, сняв с моей яхты свою семью, он искренне меня поблагодарил за помощь, сообщив, что в их доме мне всегда рады, и оправился в сторону Сан-Диего, решив, что приключений для первого морского путешествия хватит. Тут я ему помог, он снова ошибся со счислениями. Вот так семейство Марпл пошло в одну сторону, а я в другую. Надо будет пополнить изрядно опустошенные запасы, а то после спасенных там чуть ли не крохи оставались. Да и воды остался один 40-литровый бак. Мизер. Припасы я пополнил в городке Пуэрто-Вальерта. Набрал приличные запасы, фасоль была и сладкая кукуруза. Воду тоже пополнил. Там же привел свое судно в порядок и пополнил запасы угля. Его там было такого качества не так и много, но мне его требовалось всего 3 тонны. Именно столько я потратил на все маневры. А общий запас на борту был в 110 тонн. Бункеры увеличены, это не моя прихоть, еще банкир сделал. Дальность яхты на паровом ходу стала в 1300 морских миль при экономичном ходе в 10 узлов. Тут же узнав, что в порту имеются запасы бензина, приобрел его. Не у местных, на якоре стояло грузовое судно и в его трюме были бочки с бензином, их везли для продажи. Бензин был вполне неплохой, так что я пополнил изрядно потраченные запасы, и даже увеличил их. Тут же приобрел и масло, а также нужную смазку. В порту я простоял 4 дня, отдыхал душой и телом, часто купаясь в теплых водах бухты, очень мне это дело нравилось. А потом, закупив скоропортящихся продуктов, из тех, что нужно побыстрее съесть за неимением холодильной камеры, погрузил все в кладовые и, покинув бухту, специально подгадал, чтобы ветер был попутный, направился в сторону мыса Горн. Путешествие у меня фактически только началось. Небольшие приключения с поисками пропавшего главы семейства Марпл – это как приправа для этого блюда из путешествия. Мне нравилось, а это было очень хорошо. Пока стоял и отдыхал в удивительно тихой бухте, очень важно, чтобы судно не покачивалось, я, наконец, впервые запустил лабораторию, проводя небольшие исследования, но главное – работу по созданию некоторых лекарств. К счастью, нужные реактивы у меня были, заранее приобрел. В общем, сделал базовый вариант диклофенака, получилась банка в 2 литра с порошком внутри, убрал в кладовую, где у меня стоял большой ящик с красным крестом. Еще подготовил работу по созданию пенициллина. Его делать достаточно долго, поэтому оставил на будущее. Нужно еще подумать, как его хранить, а то испортится, срок годности был ограничен полугодом. Вот диклофенака я все же уточню, сделал чуть больше, 2 двухлитровые банки. Но одну банку, познакомившись с врачом единственной больницы Пуэрто-Вальерта, передал ему на исследование. Тот не очень хотел испытывать на людях неизвестный препарат. Много таких мошенников было, выдававших разную муть за эликсиры и снадобья, однако на добровольцах проверить согласился. Да и то из-за того авторитета, что я уже набрал в газетах. Я ему написал специфику применения, при каких болезнях требуется его применять, подтвердив, что лекарство имеет эффект аспирина, который тому уже был известен, тот даже выписал это лекарство по почте. Врач записал, что диклофенак должен применялся в лечении ревматологических заболеваний, где важны оба компонента – выраженный противовоспалительный и мощный анальгетический эффект. Также его можно применять в хирургии, травматологии, неврологии, гинекологии, урологии, онкологии и офтальмологии, если тут эти понятия известны. Оказалось, некоторые известны, а вот о спортивной медицине врач знал слабо, то есть совсем никак. Однако очень серьезно кивнул, когда я добавил из-за увеличения риска инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний при длительном приеме, часто использовать его не стоит. Мы с ним обговорили, как будем общаться, мне был интересен результат применения этого средства. Ошибок при создании я не совершил, так что рассчитывал на заметный эффект. А отправлять мне письма тот должен был на мое имя на телеграф Буэнос-Айрес, куда я направлялся и где собирался задержаться на длительное время, там и перепишемся, узнаю, был эффект или нет. Приметив, что к борту низвергателя подходит очередная шлюпка, за сегодняшний неполный день это третья, я подошел к борту и, поставив локти на перила фальшборта, наклонившись вперед, стал задумчиво рассматривать, как шлюпка подходила к правому борту, где находился спущенный трап. Без моей помощи поднимутся на борт. Эти господа за последнюю неделю уже изрядно достали меня вопросами и предложениями. Интересно, что нового они придумают, чтобы начать массовый выпуск ларинина в девичестве пенициллина. В принципе, шанс я им дал, так что пусть побегают, а то решили войти ко мне в долю в этом деле. Правда, перед началом производства, его еще нужно провести по всем патентным бюро. Он еще был не зарегистрирован на меня, правда, за последние 2 недели из того месяца, что я находился в порту Буэнос-Айреса, этот препарат стал широко известен благодаря газетчикам именно как ларинин. А что название звучит, пусть так и будет. Да и производство, размешанное в Аргентине, даст заметный толчок к развитию и так не бедной страны, местные в этом были сильно заинтересованы, тем более я планировал разместить тут не одно производство, а эти господа были местными бизнесменами в сфере скотоводства и сельского хозяйства. Два брата Энрике и Иглесиас Рабаль уже давно планировали расширить сферы своего бизнеса, то есть еще стать промышленниками. Они как раз подбирали то, куда можно вложить деньги, их интересовала деревообрабатывающая промышленность, как адвокат, что с ними работал, посоветовал опередить конкурентов и договориться со мной о производстве ларинина. Как раз только-только информация пошла в массы. Братья загорелись, и чем больше они изучали надобность препарата в медицине, все 4 литра препарата, которые я отправил на исследование в местные столичные больницы, достаточно быстро подошли к концу, остались фензе, поэтому медики уже не просили, требовали срочно пополнить их запасы. Результат применения ларинина шокировал их, инфекционные больные, даже те, кто считался безнадежным, покидали свои палаты после полного излечения. Их позже вызывали в больницу, проверяя, нет ли рецидивов. Тем более я расписал степень применения препарата, указав дозы по диагнозам, ну и что лечить. Так как местные врачи были связаны с другими медками, известность ларинина стала стремительно разноситься по всему миру. Сам такого не ожидал. В жарких тропиках Южной Америки, где подхватить инфекцию достаточно простое дело, появление такого средства было встречено врачами на ура, а когда были проведены первичные опыты использования, велась серьезная документация препарата, так сомнений не осталось. Вот оно, лекарство от всех болезней. Это я, конечно, загнул, но врачи местные, похоже, считали это именно так. Диклофенак у них тоже проверялся, также его охотно одобрили, тем более первым его применил врач из Мексики, с которым они стали переписываться. Но ларинин все перекрыл. Стоит вспомнить того врача, да и само плавание, которое делилось почти 3 недели. Я просто не торопился. Само плавание проходило на удивление скучно, никаких особых приключений не было. Изредка пополняя запасы воды в редких портах, я обогнул мыс Горн и направился вдоль побережья Аргентины к ее столице. Там прошел таможню и фактически не покидал борт яхты, стоявшей на якоре отдельно ото всех, в течение первой недели. Свежие продовольствия мне привозили местные торговцы-лодочники. Все это время я возился с ларинином, отмахиваясь от попыток привлечь мое внимание, на все просьбы, отвечая тем, что очень занят. Правда, приглашение президента Хулио Рока все же принял и действительно побывал на балу, устроенном в мою честь. Даже тут знали меня. Именно с президентом, общаясь тет-а-тет, мы на минуту покинули зал, я и описал свои планы относительно Аргентины. Пояснил, чем занимаюсь, какие у меня планы, и получил полное его одобрение. Он даже пообещал мне свою полную поддержку, сообщив, что у него на примете есть 2 десятка дворцов, выставленных на продажу, или крупных фазенд. Это он отреагировал на мое желание приобрести в Аргентине жилье. Насчет гражданства я тоже намекнул, президент подтвердил, проблем с этим не будет. Вот тогда мы на словах и обговорили первичный договор об организации производства медицинских препаратов. Одно из поместий я планировал использовать для будущей фабрики. Именно поэтому, когда закончил ларинин и отправил его вместе с диклофенаком на практические исследования и испытания на добровольцах, снова не покинул борт яхты, а продолжил работы относительно других лекарственных препаратов, пока неизвестных в это время. Причина такого решения была банальна. Если уж будет у меня тут свое производство, президент реально заинтересовал, сделав такое предложение, то не стоит зацикливаться на 2 препаратах, стоит расширить свои возможности производства, выпускать специализированные. Я, конечно, не все знаю, но основное изучил в свое время. Так что, отправив на изучение ларинин за последние дни, подготовил еще 4 препарата и 1 мазь, в мое время известная как мазь Вишневского. Тут реактивов мне на все не хватило, закупал у местных, для мази так вообще привозной материал использовал. Мазь я собирался назвать линемент бальзамический по ларину или мазь ларина. Себя забывать не стоит, реклама она того стоит. Помимо работ в судовой лаборатории я также допоздна засиживался в кабинете, писал будущие патенты, готовил документы для регистрации. Патентное бюро тут было, местная адвокатская контора, которую я нанял на днях, готовилась отправить своих сотрудников регистрировать эти патенты в других странах. Завтра отправлюсь заниматься регистрацией, уже можно было. Ну и препараты готовые, также отправлю на исследование. Братья Рабаль успели первыми, кто вышел на меня с предложением войти в долю. Они были согласны даже на 20%. Похоже, аргентинцы имели деловую хватку и видели, что этот бизнес попрет в гору, причем резко. Видя их энергию и решимость, я обещал подумать. В принципе, это возможно, тем более на братьях я планировал повесить все производство. А так по акциям фабрики, согласно договоренности с президентом, 80% мои, 20% государства. Ничего, поделюсь с Рабаль, пусть у них будет 20%, а у меня 60%. Но зато я смогу спокойно оставить производство на них, разовьют и расширят. Такое дело, несмотря на неопытность, они потянут, и людей найдут. Вот сама подготовка к производству будет на мне. Первичные шаги я уже сделал, заказал в Штатах достаточно много специфичного оборудования, застрахованное судно уже вышло из американского порта и направлялось в Аргентину. Правда, на это ушли мои последние запасы средств, что были при мне. Оплата заказа требовалась полная, провел ее через один из столичных банков Аргентины. Так что кроме небольшого количества наличности, ничего больше у меня не было. Поручение, которое я дал обоим братьям, было в том, что они должны были найти людей на производство, а ведь его требовалось начинать с нуля, значит, обучение тоже было на мне, хотя я и сам тут не специалист, а также проехаться по всем пригородным дворцам и фазендам, выставленным на продажу и осмотрев их, определить степень возможности использовать под фабрику. Платить за землю и за фазенды не потребуется, это была плата Аргентины для входа в долю. На братьях, все производства и люди, распространение на них и на государстве, от Аргентины на фабрике будет сидеть их человек, чтобы будет частично отвечать за распространение. Денег братьям на оснащение будущей фабрики, переделки некоторых помещений потребуюсь потратить немало, но когда придет часть закупленного оборудования, дальше начнется установка, обучение сотрудников, думаю, 50 человек хватит, там должно быть 8 профессиональных химиков-фармацевтов, управляющий, специалисты, на которых поиск нужных компонентов для производства. В общем, много что. Немаловажно, что в пригороде столицы Аргентины был стекольный завод. Нам потребуется заказывать ампулы, а также баночки для готовых препаратов. Я сегодня как раз размышлял, как их после изготовления подготавливать для использования. Все же требовалось, чтобы те были идеально чистыми, прежде чем поместить в них препараты или мазь. Таблетки тоже будут в герметично закрытых банках. Возможно, с ампулами я перегнул, все в банках будут перевозиться, однако посмотрим по сути дела, за это направление я еще толком не брался, братьям поручил. Стекольный тоже. Они и его посетить должны были. Я смотрю, ваш вояж закончился успешно. Поинтересовался я, отметив, какими широкими улыбками обмениваются братья. Судя по их довольному виду, те действительно выполнили все поручения, и соответственно мою первичную проверку прошли. Правда, это у них заняло 6 дней, из тех 5, что дал я, но и это неплохо. Главная победа, а не только участие. Как только аргентинцы поднялись на палубу, я поздоровался с ними за руку, нисколько не гнушаясь здороваться вообще с людьми, и повел в свой кабинет. Вот там оба авантюриста от бизнеса и доложили, что успели сделать за эту неполную неделю. Первый осмотр подходящих поместий они провели за 3 дня, именно поэтому было такое опоздание по срокам, и выбор пал на то, что находилось на берегу судоходной реки. Что ни говори, а сейчас основной транспортный поток идет по рекам. Ну и то, что неподалеку расквартирован пехотный полк, тоже имеет значение, как и военный госпиталь. Это самый интересный вариант, но было еще 3, и я рассмотрел их все, слушая описание, но остановился все же на первом выборе. Он нам действительно подходил не только потому, что у реки стоял, и там имелась хоть и небольшая, но качественная пристань, а также постройками. Было 3 основных одноэтажных господских здания, они отлично подходили для производственных цехов, остальные 5 строений поместья можно использовать для складов, администрации, столовой. Я собирался на территории фабрики развернуть столовую, чтобы работник на время работы не думали о питании, 9-часовой рабочий день, в субботу сокращенный на час, в воскресенье выходной. Охрана обязательно, чтобы следили за территорией и отлавливали всех, к кто попытается на нее попасть. Тут уже государство поможет, их люди будут охранять. Оказалось, братья предполагали, что я выберу именно это поместье, так что достали из тубуса, что был при них, план-схему поместья и всех зданий. Это позволило мне точнее прикинуть, как разместить на территории фабрику. Сам я тоже сообщил, что заказал часть требуемого оборудования, к сожалению, не все было в наличии, но несколько производств запустить они смогут, требуется лишь установка и обучение персонала. Дальше мы решали больше рабочие вопросы, договорившись, что именно завтра я создам компанию по производству медицинских лекарств и препаратов, куда будут включены и братья. Ну и третий наш партнер, тоже будет включен. Тогда же и патенты зарегистрирую. Проверку они недели три проходить будут и когда пройдут, запущу к этому моменту фабрику. Должны мы закончить. Через месяц я должен покинуть Аргентину, иначе не успею к той дате, на которую назначил встречу с именитыми химиками и физиками в Париже. По поводу персонала парни также не облажались, были проведены пока предварительные переговоры с некоторыми местными фармацевтами. В Аргентине уже было несколько фармацевтических лабораторий, так что людей понимающих хватало. Немного, но 8 человек братья нашли. Причем один из фармацевтов вообще оказалась женщина. Мне кажется, те ее больше для количества приплели, явно не планируя увидеть женщину в нашем деле, но я решил обязательно на нее посмотреть. Было любопытно посмотреть на того, кто пробил себе дорогу наверх в то время, когда работающая женщина нонсенс. Как и ожидалось, та оказалась американского происхождения. Это меня не особо удивило. Вся прогрессивная муть шла из Америки. Правда то, что братья все же нашли аж 8 фармацевтов меня, конечно, удивило, но потом выяснилось, что непосредственно в столице Аргентины находится всего четверо, с остальными они переписывались с помощью телеграфа, так что эти нужные специалисты лишь ждали отмашки, чтобы прибыть. Свое предварительное согласие на работу в новой фабрике они уже дали. Насчет типографии поговорили, нам же где-то нужно печатать рецепты. Выяснилось, что в столице продается вполне неплохо оснащенная типография и братья предлагали выкупить ее, включив в нашу компанию. После недолгого обдумывания я кивнул, хорошее предложение, тем более весь персонал типографии пока работал на прежнем месте и искать специалистов не требовалось. Пусть выкупят. Тут тоже были в основном рабочие моменты, но со всеми специалистами я решил переговорить лично, проверить уровень их образования. Потом мы обговорили несколько кандидатур на роль управленца-директора. Еще ставя задачу по поиску персонала, я отметил, что знание директором медицины не является обязательным, позже нахватается основ, главное, чтобы мог поставить обучение на поток, как и работу, вот его зам по производству, это да, тут должен быть специалист, обязательно должен быть контролер качества, тут тоже требуется специалист. Низовых работников я планировал набрать чуть позже из молодых людей, в основном женщин, зная их усидчивость и скрупулезность. Тут братья старались мне не перчить. Раз потребны женщины, будут женщины. Но все равно требуется их обучить и подготовить. Про остальной персонал и охрану тоже коснулись. Дальше перешли на стекольный завод. Выяснилось, что, несмотря на его достаточно плотную загрузку, выделить мощности для нас возможность есть. Так что проблем старой не будет. Более того, братья проявили заметное усердие и инициативу. Они также прокатились на небольшую фабрику, где изготавливалась разная тара из дерева. Теперь у нас могут быть ящики с делениями для перевозки препаратов. Деления будут изготавливаться по разберу бутылок-банок. Предполагалось потом их засыпать опилками, чтобы не побились, но я наложил на это решение вето, делений в ящиках вполне хватит. Крышками забьют, должны добраться до адресатов. Пояснил, почему принял такое решение и объяснил, что любой намек грязи – это удар по фабрике и по нам, везде должна быть стерильная чистота. За этим должен следить контролер по качеству, а за работой человек, ответственный за технику безопасности. Даже описал, как я вижу производственные цеха, стерильная чистота, работники ходят в специальных одеждах, с марлевыми повязками на лицах и шапочках, на ногах тапочки. Вход в производственные цеха только с разрешения начальника цеха и только после переодевания, должны быть запасные комплекты одежды. На рабочих местах много света. Стены, потолок и пол должны быть покрашены в белые цветы. В общем, Работы действительно очень много и надеюсь, мы справимся. Про рабочую душевую и не говорю, работники должны перед сменой принять его, потом облачиться в рабочую одежду, после смены по желанию, но желательно повторить с душем. Общались мы с братьями порядка 6 часов, эта сфера производства им была совершенно незнакома, так что я скрупулезно, много раз возвращаясь назад, чтобы донести некоторые моменты до братьев, вбить их в голову, объяснял, как должна работать фабрика. Я так понял, на первых порах они сами будут ее плотно контролировать, так что им требовалось знать, что можно, а что нет, вот я и давал им некоторые прописные истины. После того, как те отправились на берег, я продолжил работать над патентами. Нужно успеть до завтрашнего дня. Утром позавтракав, я забрал все свои наработки, они находились в специальных отделениях купленного мной портфеля, и нанятый мной лодочник, еще вчера его попросил подойти к определенному времени, доставил на берег, к пассажирским причалам. Там меня уже ждали, наемная коляска с представителем адвокатской конторы. Этот представитель и ввел юридическое сопровождение при оформлении. Когда эта работа закончилась, тот остался на месте, ему еще дальше работать, все эти патенты зарегистрировать в других странах, ну а я направился к братьям, у них тут целое здание было в личной собственности под офис, все же они своими продуктами снабжали половину ресторанов столицы. Братья уже давно ждали, все было готово, и мы, просмотрев документы, что подготовил их юрист для регистрации новой компании, я назвал ее «Медком» просто и со вкусом, прокатились к зданию нужной государственной службы. Однако регистрацию у нас не приняли. Согласно новому закону, введенному всего 2 недели назад, владеть производствами, компаниями и фирмами могли только граждане Аргентины, а я им не являлся. Братья тоже были изрядно удивлены новыми порядками. Проблем я не видел, Конституция Аргентины позволяла иметь двойное гражданство, так что мы прокатились к нужному зданию, оно тут рядом находилось, можно было бы пешком пройти, и погодка красивая, и улица была хорошо отделана, неплохой декоратор постарался, все в зелени утопает. Там приняли у меня заявление и на удивление быстро, братья приняли такой озадаченный задумчивый вид, видимо стали понимать, что к чему, всего через час, пришлось быстро пробормотать присягу, я стал гражданином. К вечеру обещали подготовить все документы, но справку, что я соискатель гражданства, выдали. Вот благодаря этой справке, мы нашу компанию и зарегистрировали, отметив также торговый знак компании. Потом мы встречались с человеком от правительства, он и будет нас от него курировать, полковник медицинской службы, он в армии курировал медицинское направление, так что был достаточно в теме. Мы прямо там же в офисе братьев пообедали, шикарный был обед, отметили прямо тут, со вкусом, регистрацию компании. После него пообщались с будущим отобранным персоналом. Все 4 найденных специалистов были мной одобрены, включая женщину, и я приказал юристу братьев, пока он сопровождал все оформления новой корпорации, стал оформлять их на работу. Им требовалось подписать 5-летние контракты. Так как с зарплатой я особо не жадничал, то фармацевты легко подписали эти договоры. Правда, перед этим изучили правила работы, ответственности и штрафные санкции нового места работы, утечка информации там была, вчера полночи эти правила писал, но договоры подписали. Остальным по телеграфу дали отмашку, должны прибыть в течение недели. Тут прямо в офисе меня отловил один чиновник от Министерства здравоохранения Аргентины, в основном мы с ним общались, когда я выдавал препараты на изучение. Он еще раз напомнил, что все препараты быстро подошли к концу и намекнул, да что намекнул, попросил и потребовал, еще. Я ему сообщил, что уже подготовил новые препараты, но они остались на борту. Сегодня много работы и суеты, вот и не стал смешивать все дела. Пришлось уступить его уговорам, и мы отправились на борт моей яхты. Все в порядке. Поинтересовался я у отставного солдата, что прогуливался по палубе с охотничьим карабином на плече. Еще 2 отдыхали чуть дальше, устроившись на палубе. Про охрану я не забывал, предпочитая нанимать вот таких вот бывших солдат, особенно ветеранов. Эту тройку нанял почти сразу, как прибыл в порт столицы Аргентины. Один из них неплохо готовил и за дополнительную плату занял должность кока, готовил на охранников и на меня, чтобы я не отвлекался на это дело. Причем мужики, а им всем было далеко за 40, до такой степени тихо ходили, что я бывало их сутками не видел, как духи, хотя отмечал, что те на борту и службу несут исправно.